Глава 12. Виорика Мэтьюс. После неприятной сцены знакомства с Теленором меня вместе с Вейсом выпроводили в каюту. Намир с Алиром и Тайсом отправились чинить Нериду, а нашего гостя отправили во вторую комнату. Поскольку на крейсере было всего две жилых каюты, то эту ночь, как и оставшийся путь до Раалии, мне предстояло провести со всеми своими мужьями. В моей голове не особенно укладывалось, что несколько мужчин могут спокойно делить меня, не испытывая друг к другу ревности. При мысли о том, как я рассказываю Миранде о своих 4,5 мужьях, я зашлась почти истерическим смехом, представляя ее удивленные глаза и ехидные комментарии. «Виорика, что с тобой?» – испугался перепадов моего настроения Вейс, подавая мне стакан воды. «Ничего, извини, просто представила, как прокомментировала бы моя подруга всю эту ситуацию», – честно ответила я, выпивая воду. «Ты очень смелая и сильная, наша Ваира, но тебе нужно отдохнуть и расслабиться. Я приготовлю тебе ванну. Только пойдем, постоишь рядом со мной. Я не могу выпустить тебя из поля зрения», — сказал близнец, целуя мне руки. Приятно, даже не знаю, что больше. Нежное касание губ к пальцам или искренняя забота и беспокойство в серых кошачьих глазах. Не видя причин сопротивляться, я кивнула, и мы направились в ванную комнату. «Вейс, почему к вам такое отношение?» – решила спросить я. Парень напрягся, но ответил, продолжая добавлять в набирающуюся воду какие-то жидкости и соли. «Близнецы на Раалии редкость. Мы связаны между собой и можем вместе использовать доступные каждому из вас силы, что повышает нашу скорость, выносливость и физические возможности. У остальных мужчин это вызывает что-то сродни зависти. Мы не можем вступить в два разных семейных круга, поскольку будем страдать вдали от друг от друга. У нас действительно один геном на двоих, поэтому только один набор наследственных признаков добавляется нами в ним. Женщины неохотно соглашаются на круг, в составе которого есть близнецы, из-за этих особенностей и того, что они могут передаться по наследству. Я не вижу в этом ничего плохого, не поняла я. Кстати, вы вчетвером сформировали зерно Нима, и оно прилепилось ко мне. Как это возможно, добавить еще одного мужа? Вы говорили, что наш круг завершен. При выборе Ваиры бывает такое, что она отвергает кого-то одного из заключивших договор. Тогда Ним исключает его геном, а новый круг формируется неполным. И женщина сама может выбрать еще одного мужчину на свой вкус и усмотрение. На это мало кто решается, ведь ритуал принятия весьма болезненный. Но в нашем случае императорский круг будет настаивать на принятии тобой еще одного мужа. Ты говоришь о каком-то выборе, но я не помню, чтобы моего мнения кто-то спрашивал. Я до сих пор не могу понять, как стала счастливой обладательницей 4 мужей, удивилась я. Ты сама предложила Алиру танцевать. Мы, как младшие в союзе, присоединились позже, и ты приняла нас. Захотела, говоря понятней. «Черт, надо было соглашаться на секс-бота», – пробормотала я, сетуя на проблемы, в которые влипла из-за своей неудовлетворенности. «Не понимаю, при чем здесь секс-андроид?» – удивился Вейс, выключая воду. «Залезай, я сделаю тебе расслабляющий массаж и потру спинку». «Я сама, спасибо, что подготовил ванну, но остальное лишнее», сказала я, пытаясь выпроводить Вейса, чтобы спокойно помыться. «Я же сказал, что не оставлю тебя вне поля зрения», — настаивал парень. «Не сходи с ума. Теленор может зайти в каюту, но чтобы попасть в ванную комнату, ему нужно будет пройти через тебя». Приводила я разумные аргументы, только слушать их никто не собирался. «Я не уйду», выдал близнец, упрямо выдвинув подбородок и сжав губы. Пенная, ароматная ванна манила меня гораздо сильнее, чем возможность гордо обижаться немытой, поэтому я направилась к емкости, по привычке ища застежки на одежде, забыв, что на мне ним. «Отвернись хотя бы, пока я разденусь», — попросила я. «Почему? Ты нас приняла. За что ты меня наказываешь?» — обиженно спросил Вейс. «Я не наказываю, бездна. Я стесняюсь тебя», — честно сказала я. «Намира ты не стеснялась. Надулся этот муж». Но и как ему объяснить, что Намира я сама выбрала, а с ним просто смирилась? Гадство. Какой дурак придумал брак с четверыми мужчинами? Я решила оставить препирательство и залезть в воду в Ниме, а там его убрать. Так я и сделала, с удовольствием ощущая, как в теплой воде оголяется мое тело. «Вейс, а почему вообще у вас такие семьи? Зачем мужчинам столько мужей?» – спросила я, нежась в ароматах неизвестных цветов и фруктов. «Так было всегда. Женщин меньше, они слабые, а мужчинам вместе легче заботиться о потомстве. Кроме того, от четырех отцов получается самое красивое и талантливое потомство», – задумчиво ответил Вейс, сжав мои плечи своими сильными руками. «Как это? Каждый ребенок наследует признаки своего родителя или предков. Какая разница, сколько мужей?» «У нас не так. Ним смешивает наши геномы, и ребенок рождается сыном или дочерью для каждого из круга. Иначе возникла бы ревность и ссоры», — сообщил мне Вейс, едва не заставив уйти под воду от шока. «С ума сойти!» — искренне удивилась я. «Все равно, разве тебе не хотелось бы иметь свою жену, у которой ты будешь единственным мужем?» «Нет, зачем?» — нахмурился Вейс. «Я бы сходил с ума, будучи не в силах один позаботиться обо всех нуждах жены и потомства. К тому же, без Тайса я не могу долго обходиться. Тоскую». «Все-таки другая культура, это другой взгляд на жизнь, но вопросов оставалось еще много, а наглые ладони возмутительно приятно разминали мои уставшие плечи и шею. Забыв обо всем, я блаженно застонала от удовольствия, и этот муж впился в мои губы голодным жарким поцелуем. «Вейс, не нужно», — сказала я, мягко отталкивая его от себя. «Извини, ты такая сладкая и нежная, было трудно удержаться. Можно я еще тебя поглажу? Мне это доставляет удовольствие». Не дожидаясь ответа, этот хитрый муж поймал мою пятку, мирно лежавшую на бортике, и принялся ее умело мять, заставляя меня забыть о возмущении его бесцеремонностью. Вторую ногу я подала ему добровольно, наслаждаясь ласками. В какой-то момент массаж прекратился, сменившись не менее эротичным мытьем. Я так разомлела, что, если бы Вейс снова начал приставать, не смогла бы противиться, но он только скользил мочалкой по моему телу, а потом вынул из емкости, на ходу завернув в мягкую ткань. Меня непреодолимо клонило в сон, но Вейс не дал мне уснуть, нагло ущипнув за сосок. «Ты что творишь?» – зашипела я. «Тебе нужно поесть. Ты двое суток нормально не питалась, а сил потратила много. Просто не засыпай, я тебя накормлю», — сказал близнец, полностью сгоняя с меня дрему. «Во-первых, я действительно была голодна, а во-вторых, если бы он стал меня кормить с ложечки, я умерла бы со стыда. И так расслабилась сверх всякой меры. Не нужно, я сама», — сказала я, забирая что-то похожее на гибрид вилки и ложки из рук Вейса. На прикроватной тумбочке стоял большой поднос с тарелками, наполненными тем самым мясом, от которого я героически отказалась утром, и чем-то похожим на овощной салат. Я с жадностью набросилась на еду, наслаждаясь хрустом зелени и насыщенным вкусом соуса. Вейс, улыбаясь, протянул мне стакан с кисленьким соком провокационного голубого цвета, но весьма приятным и свежим. «Спасибо. А ты почему не ешь?» – удивилась я, увидев у него полную тарелку. «Хотел поделиться с тобой», – с робкой улыбкой сказал Вейс. «Я, как и любой мальчик, мечтал, что нас с Тайсом выберут. Фантазировал, как буду ухаживать за Ваирой, чтобы она не пожалела, что приняла близнецов. Ты позволишь мне?» «Черт, да что не так с этими раолийцами? Почему они относятся друг к другу, как к отбросам, только из-за незначительных отличий? Мне не хотелось обижать Вейса, но я и так объелась. Он смотрел на меня с такой надеждой, что я решила не отказываться. «Давай сделаем немного иначе», — сказала я. Представив на себе что-то наподобие пижамы, я сбросила простыню и перебралась на колени к парню, забрав из его рук прибор. Муж удивился, но ничего не сказал, внимательно наблюдая за моими действиями. Я подцепила кусочек мяса и поднесла его к губам Вейса. Он немного помедлил, но аккуратно взял его и медленно прожевал. Я приготовилась скормить Вейсу очередную порцию, но специально выпачкала его четко очерченную губу и тут же слизнула с нее соус, заставляя парня вздрогнуть от чувственной ласки. «Мы когда-то с Тимом заказывали фондю в номер и так ужинали, перемежая гастрономическое удовольствие и бурный секс. Сейчас я не была уверена, что хотела именно соблазнить парня. Скорее показать, что он желателен и не имеет никаких надуманных изъянов, но, судя по сбившемуся дыханию и твердой плоти, упиравшейся мне в бедро, я перестаралась». Отложив еду, сначала мы нежно гладили друг друга губами, а когда это стало мучительно мало, сорвались в жадный, полный огня и страсти поцелуй. Я не успела заметить, как оказалась обнаженной на постели, а голодные губы близнеца опускались все ниже, заставляя меня дрожать от предвкушения. «Как мило! Похоже, я не вовремя!» Раздался от двери ехидный голос змееныша, заставляя нас с Вейсом оторваться друг от друга.